Последующие дни принесли мне еще большую разрядку. Странно, я любил Адилию в те дни даже сильнее, чем в Париже. Я представлял ее себе серьезной, несколько томной. Она лежит на кушетке и читает. Возле нее вазочка с одной великолепной гвоздикой или розой. При всем своем безрассудстве я сохранял обычную проницательность. Я думал, почему же мне не тяжело? Я должен бы страдать. Я о ней ничего не знаю, она свободна и может писать мне все, что ей вздумается. Я отдавал себе отчет в том, что разлука, способствуя, как я уже знал, кристаллизации любви, вместе с тем на время усыпляет ревность, потому что лишает ум всех тех мелких фактов, тех наблюдений, на основе которых он возводит свои коварные страшные домыслы. Тем самым разлука дает уму отдых и успокоение. Кристаллизация любви. Термин, введенный Стендалем в его книге о любви. Под кристаллизацией Стендаль подразумевает момент, когда человек осознает свое чувство. Переговоры, которые мне предстояло вести, были связаны с разъездами по стране. Я останавливался в замках, у владельцев обширных лесов, меня угощали местными наливками, икрой, копченой лососиной. Женщины там отличались каким-то кристаллически холодным великолепием. Случалось, что я по целым дням не думал об Адилии и ее поступках. Особенно мне запомнился один вечер. Я обедал за городом в окрестностях Стокгольма. После обеда хозяйка предложила погулять в парке. Мы укутались в меха. Воздух был ледяной. Рослые белокурые слуги распахнули кованые железные ворота, и мы оказались у замерзшего пруда, который слабо поблескивал под полуночным солнцем. Моей спутницей была очаровательная веселая женщина. Незадолго до прогулки она сыграла несколько прелюдий с такой воздушной грацией, что растрогала меня до слез. Наступило мгновение, когда я был необыкновенно счастлив. «Как прекрасен мир», — думал я, — «и как легко быть счастливым». С возвращением в Париж терзавшие меня призраки вновь ожили. Рассказы Адилии о том, как она проводила долгие дни в одиночестве, были настолько пусты, что для заполнения этих обширных пространств напрашивались самые тягостные предположения. «Чем вы занимались все это время?» «Да ничем. Отдыхала, мечтала, читала». «Что же вы читали?» «Я вам писала «Войну и мир». «Но не две же недели вы читали один роман». «Нет. Я еще занималась всякими делами. Разобралась в шкафах, привела в порядок книги, ответила на давнишние письма, ездила к портнихам». «А с кем вы виделись?» «Ни с кем. Я вам писала, с вашей мамой, со своей, с братьями, с Миза. Я много играла на рояле». Постепенно она оживилась и стала мне рассказывать об испанских композиторах. Альбенисе, Гранадосе, которых она только что открыла. «Знаете, Дикки, я непременно хочу сводить вас на ученика-чародея. Это такая умная вещь». «Ученик-чародея». Симфония французского композитора Поля Дюка, написанная на сюжет баллады Гёте того же названия. «На сюжет баллады Гёте?» — спросил я. «Да», — ответила Адилия с воодушевлением. Я посмотрел на нее. «Откуда она знает эту балладу?» «Мне было хорошо известно, что она никогда не читала Гёте. С кем же она была на концерте?» Она взглянула на меня и заметила, что я встревожен. «Это написано в программе», — пояснила она.